Цикл Владимира Поселягина «Крыс». Книга вторая. «Восстание машин». Почти сразу я забыл о своем желании смыться в прошлый мир. Судя по мельтешению немцев рядом с порталом, они не собирались скоро уходить. А сейчас я завороженно наблюдал, как та штука, которую я издалека принял за монастырь, все же внешнее сходство было, разложилась на три составные части и открыла огонь. Зенитка, вот что это такое. У меня даже сомнений не было. Не то чтобы монастырь сложился, тут я неправильно выразился, просто маскировка упала на три стороны, и стало видно серебристый ствол, пульсирующий наконечник которого пять раз в минуту выпускал в небо светящиеся и пульсирующие шары. Не знаю, в кого стреляли, но этот кто-то явно находился на орбите, потому как небо было чистым, а снаряды исчезали наверху. Хотя нет, уже не чистым. Облокотившись спиной о валун с мой рост, что врос в землю рядом с родником, я в шоке наблюдал за тем, что видел. Ближайшая зенитка была не одна, ее сестриц было с десяток, это только в пределах видимости. Я видел взлетающие пульсирующие снаряды, а не сами орудия. Да и снаряды привлекали внимание. Не оставляя следов, кроме как на высоте, они, пульсируя синим цветом, круглыми шарами с искрами вокруг себя, исчезали в голубой дали. Причем, похоже, куда-то попадали. Там что-то ярко сверкнуло, но так как в той же стороне было солнце, которое не давало нормально наблюдать за всем этим представлением, точно подтвердить это я не мог. Могло и показаться. Дальше события действительно понеслись вскачь, и, к сожалению, я стал в них невольным участником. Небо преобразилось, теперь дымными хвостами его пятнали разные аппараты и обломки. От обломков дыма было куда больше, от аппаратов меньше. Тут открыли огонь другие зенитки планетарной обороны. Те, что стреляли до этого, видимо, были дальнобойными, а сейчас по маневрирующим аппаратам, не знаю что это, стали стрелять другие, выпуская длинными пунктирными очередями снаряды. Причем стреляли очень классно, каждый раз саживая с неба очередной аппарат. Правда, и те тоже не оставались в долгу, многие успели провести штурмовку. Например, тот монастырь, который я видел визуально, скрылся в облаке разрывов от бомб с одного из аппаратов. Похоже, это были бомбардировщики, на крайний случай штурмовики. Вот только аппарату, что проделал эту работу, не повезло. Улетел недалеко и был сбит очередью из малокалиберной зенитки. Кувыркаясь, он рухнул в километре от меня. Судя по столбу воды, в той стороне был какой-то водоем. Отсюда не вижу, склон сопки, поросший низкорослым лесом, скрывает. Планетарная оборона, было заметно, снизила свою стрельбу. Видимо, орудия один за другим выходили из строя, аппараты с орбиты все же делали свое дело. Однако до полного подавления обороны было далеко. Причем, осматриваясь в разные стороны, я видел все то же самое. Везде пятнали небо дымами сбитые аппараты. А теперь с земли поднимались столбы дыма. Я не знаю, кто тут дрался и с кем, но видно, что дрались не на жизнь, а на смерть. На пятой минуте с той секунды, когда прозвучал первый выстрел, я заметил, что с неба просто лавиной повалили аппараты. Часть, но очень малая, были теми самыми штурмовиками. Я их узнавал по характерному бочкообразному корпусу, а остальные были иглоподобными аппаратами. Активно маневрируя, они спускались на планету. Кстати, некоторые штурмовики вели себя странно. Никаких активных маневров. Как будто пилоты впали в транс, и машины шли на автопилоте. Странно, может, их как-то по-другому достали? Черт, далеко очень не видно, монокуляр слабо помогал. Десант, что ли? Озадаченно пробормотал я, разглядывая иглообразные машины. Не скажу, что происходило, просто не знал, однако я продолжал наблюдать за тем, что творилось вокруг. Это было куда круче, чем сидеть у большого плазменного экрана телевизора. Тут все происходило вживе. Пара иглоподобных аппаратов совершила посадку неподалеку от меня. Неподалеку это в пределах видимости, поэтому в монокуляр я видел, как их покинуло по десятку человек, которые бегом рванули в лес. Это действительно были люди. Руки, ноги, голова, ничего лишнего. Кстати, оружия в руках не было, значит, не десант. Тогда что? Вот только убежать не успели. Над ними появилось летающее угловатое нечто, похожее на большой кирпич размером с пятиэтажный дом. На боку кирпича замелькали вспышки выстрелов, и я изумленно наблюдал, как ближайшая группа спасшихся стала взлетать к аппарату местных и исчезать в открытом люке. Причем, судя по их телодвижениям, делали они это отнюдь не добровольно. После этого кирпич полетел ко второй группе. Те уже скрылись в лесу, но им это не помогло, если судить по фигуркам, что появились над верхушками деревьев, и также активно корчась, стали исчезать внутри кирпича. «Черт, валить надо!» — пробормотал я и, с трудом встав с корточек, пошатываясь, побрел к овалу портала. Пытаясь перейти на бег, хотя бы трусцой, я вскрикнул от пульсирующей боли в плече, но все же идти быстрым шагом смог, хоть и начал терять силы. Однако, чтобы дойти до портала и перевалиться на другую сторону, сил должно было хватить. Мельком обернувшись, я рванул изо всех сил. Кирпич летел ко мне и делал это очень быстро. Запнувшись, я упал, но, собрав силы, встал и, пошатываясь, пошел дальше. До портала осталось метра полтора, я уже видел, что происходит с той стороны, когда какой-то блестящий шип пробил мне ногу выше колена, похоже, вместе с костью, наконечник с громким щелчком разложился в захват, и шип пошел назад, пока захват не уперся в мою ногу. После этого я взлетел и, корчась от боли, стал возноситься к кирпичу, к одному из многочисленных в борту люков. Правда, из всех люков открытым был только этот. Я даже успел рассмотреть, как ППШ, соскользнув с плеча, кувыркаясь, полетел вниз. От удара о землю диск отсоединился и покатился вниз по небольшому склону в сторону ручья. Последним, что запомнил, было то, что я видел с той стороны портала. Зафиксировал как фото. Немцы не успели уйти. Я видел, как у портала катались, сцепившись в рукопашной схватке двое. Один в маск-халате, немец, и наш боец со знаками различия сержанта и медалью за отвагу на груди. Второй красноармеец, подбегая к дерущимся, сходу зафутболил носком сапога в голову немца. Были видны вспышки выстрелов, трассеры и, кажется, разрывы гранат. Немцы не успели уйти, но и сдаваться тоже не стали. Кстати, судя по виду бойцов, они или из маршевой роты, или пополнение. Явно не обстрелянные, в новеньком обмундировании, там только сержант был из фронтовиков. Скорее всего, выписавшийся из госпиталя, хотя планки за ранение я у него и не рассмотрел, да и медаль чудом углядел, слишком уж у них с немцем тесный контакт был. Точно салаги. Я их через портал в лесу с два десятка видел, но это явно была малая часть. От боли я потерял сознание, но одно понял точно. Аборигены мне враги, а статус тех, кого ссадили с неба, пока был неопределен, но местные однозначно враги.